Глава шестая. Полет сквозь лед и пламень. Ожог кипящего серебряного воска, в который прыгнул Ческо, не заставил его ни на секунду забыть о самом главном — вырвать Нину из рук ненавистного Ливио. Уверенный в защитном действии Анирики, он дал закружить себя восковому водовороту. Погружаясь все глубже в ослепительное сияние, мальчик обнаружил, что его ноги запутались в ячейках большой сети, которую он, прыгнув в ванну, неизвестно к счастью или нет, утащил с собой. С большим трудом ему удавалось не закрывать глаз, а любую попытку крикнуть что-либо пресекал сильный раскаленный ветер. В полете по бесконечному туннелю его било о стенки, кувыркало, вращало, подкидывало и вновь бросало вниз. Стараясь обрести хоть какое-нибудь устойчивое положение, он искал, за что можно ухватиться. Но единственное, что хоть немного помогало ему в этом, была сеть, которая в конце концов спеленала его, как паутина муху, и когда понемногу свет потускнел и рассеялся, падение закончилось, он повис в своем ячеистом коконе посреди белого, лишенного солнца неба. Крутя головой, Ческо оглядывался по сторонам, надеясь увидеть сквозь ячейки сети своего заклятого врага, чтобы броситься за ним и отнять Нину. Но никого не было видно. Вдруг до его слуха откуда-то издалека донеслось мелодичное пение Гуги, а скоро он увидел, как, рассекая воздух позолоченными крыльями, к нему приближается волшебная птица Ксорокса. От радости сердце мальчика готово было вырваться из груди. «Гуги!» — изо всех сил закричал он. «На помощь! Помоги мне!» Подлетев к Ческо, птица своей сильной единственной лапой подхватила сеть, в которую был завернут юный алхимик. Затем заложила крутой вираж и возобновила полет, все увеличивая скорость. Ошеломленный Ческо никак не мог сообразить, в каком направлении они летят. Очень скоро темнота поглотила свет, небо исчезло. Гуги плавно приземлилась на какую-то гладкую черную площадку, разжала когти и помогла Ческо выбраться из сети. Разминая затекшее тело, тот спросил недовольно. «Где мы? Зачем мы прилетели в это мрачное место? Нам надо искать Нину!» Гуги, подняв голову, издала оглушительную трель и взмахнула крыльями, осыпая золотую пыль, которая повисла в воздухе, разгоняя мрак. Затем птица опустила голову, ее огромные глаза с нежностью уставились на мальчика. Гуги открыла клюв, и из него выпал листок. Ческо подхватил его, поправил очки и, благодаря сиянию позолоченной пыли, прочитал написанные голубым цветом слова, которые плавали на поверхности листка, словно погруженные в невидимую воду. «Поверни голову налево. То, что ты увидишь, тебя огорчит. Не сдавайся и позволь надежде открыть тебе истину», как советовала тебе фраза в Секретузии. «Следующий полет отнесет тебя туда, где ты встретишься с неизведанным. Спасение Вселенной заключено в мыслях Нины. Она, если потребуется, примет решение соединиться с тобой и отыскать цифру 6 золотого числа. Печаль и страдания не обойдут ваши сердца. Мы это знаем. Мы — прошлое и будущее. Мы — всегда. Все во власти вашей судьбы. Жизнь продлится в красоте и гармонии, если доверие и любовь победят ненависть и ложь. Этерея, мать алхимии». Листок растворился и исчез в темноте. Как велела Этерея, мальчик повернул голову налево. На горизонте, в красном сиянии его глазам, предстала сцена, от которой больно сжалось сердце. Ливио в развивающемся плаще и надвинутом на лицо капюшоне держал в объятиях Нину. Ее неподвижные глаза были широко распахнуты, а губы сжаты. Похоже, она была без сознания. Ческо сделал попытку устремиться к своей любимой, но непонятная темная сила удержала его на месте. «Нина! Нина!» — закричал он, набрав полную грудь воздуха. Лежа без чувств в руках Ливио, который уносил ее за черный горизонт, девочка не могла слышать его отчаянный зов. Ческо упал на гладкую поверхность площадки, сжал руками голову и горько зарыдал. Затем выхватил талдом, надеясь поразить Ливио раскаленными молниями, но от врага и его любимой не осталось и следа. Расстроенный до глубины души мальчик поднялся, обсыпанный позолоченной пылью с крыльев гуги, которая, громко вскрикивая, взмахивала всеми четырьмя крыльями. Со словами «Прошу тебя, отнеси меня к Нине», мальчик вскочил на спину птицы. Однако этой просьбе не суждено было исполниться. Гуги, повернувшись к нему, отрицательно покачала головой, и Ческо понял, что судьбой ему уготовано жить дальше без девочки шестой луны. В прозрачной записке Этереи было ясно сказано: печаль и страдания заставят терзаться его сердце. Тем временем Гуги взлетела, таща за собой сеть. Ческо едва успел ухватиться за нее. Кружась в потоках ветра, она создавала оглушительный свист. Ему вторили пронзительные крики птицы Ксорокса, разрывающие мрак несуществующего неба. Гуги мощно и ритмично взмахивала крыльями, пока не набрала огромную скорость. Внезапно перед ними, как неизвестная планета, вырос огромный пузырь зеленой воды. Гуги влетела в него, погрузившись в спокойное теплое море. Ческо изо всех сил вцепился в перья птицы. С ужасом заметив, что не может дышать, он понял, что тонет. Он ощущал, как энергично движется большое тело Гуги, и вот, наконец, птица вынырнула на поверхность и медленно закачалась на глади этого загадочного моря. Насквозь промокший мальчик попытался сориентироваться. Напрягая зрение, он старался разглядеть сквозь залитые водой очки землю, к которой можно было бы пристать, но видел вокруг только бескрайнюю водную гладь. С тяжелым вздохом он прислонился к крылу Гуги, и тут на глаза ему попался толстый ствол дерева, одиноко плывущий по воде. Птица Ксорокса подняла голову, издав нежнейшую руладу, обернулась и с печалью посмотрела на мальчика. Из ее огромных рубиновых глаз потекли хрустальные слезы, которые, подобно алхимическому дождю, закапали на позолоченные перья. Никогда прежде птица не плакала. Затем, распахнув крылья, она рывком вылетела из-под Ческо, сбросив его на ствол. На глазах мальчика, охваченного ужасом, вызывавшего Гуги «Вернись, не оставляй меня, Гуги», магическая птица шестой луны удалялась в лишенное солнце небо, плача и продолжая петь. Она покинула Ческо на волю его судьбы, несмотря на боль, которую испытывала от этого. Мальчик остался сидеть верхом на стволе, недоумевая, почему Гуги поступила так необъяснимо жестоко, бросив его. Ческо еще долго, до хрипоты, кричал вслед птице, но ответом ему был только шум моря, и это еще больше усиливало его страдания. С тяжелым вздохом он удобнее устроился на обломке дерева, окунул руки в воду и с изумлением вдруг увидел плавающую среди волн стеклянную бутылку. Мальчик моментально схватил ее. К горлышку бутылки синей бечевкой были привязаны черная ручка, необъяснимо сухой клочок белой бумаги и полоска красного стекла, на которой он различил слова: «Если ты находишься посреди неизвестного моря, напиши Нине». Не веря своим глазам, Ческо несколько раз перечитал написанное. «Написать-то я напишу, но вряд ли Нина когда-нибудь прочтет мое письмо», — подумал он с горечью. Кто знает, куда мог утащить ее Ливио. Мальчик закрыл глаза, и мгновенно перед его внутренним взором возникла секретузия, а затем слова послания Этереи, которые он чуть слышно произнес вслух. Надежда и истина. «Все правильно? Я не должен терять надежды!» В мозгу словно распрямилась пружина. Желание вновь увидеть Нину заполнило его. Схватив черную ручку, Ческо принялся быстро писать на листке, привязанном к бутылке. Послание к Нине. Дикая боль кричит в молчании таинственного моря, в котором нет больше ничего, кроме этой боли и бесконечного плеска волн. Она подобна урагану, терзающему небо. Я очутился в мире алхимии Каркона и не знаю, что меня ожидает. Я ищу твои глаза и твою радостную улыбку, и, не найдя их, испытываю глубокое отчаяние. Не потеряйся во мраке лжи. Ливио — вражеский призрак. Держись от него подальше, не поддавайся ему ни в чем. Постарайся выбраться из кошмара, пленницей которого ты стала. Я знаю, что ты можешь сделать это ради любви. Ради нашей любви. Я жду минуты, когда смогу обнять тебя. Боль от того, что тебя нет, со мной так же сильна, как счастье, которого больше у меня нет. Я погибну в этом море, и моя душа будет вечно бродить в поиске тебя. Нина, ты чудо моей жизни. Спеши. Беги ко мне. Я буду там, где мечты становятся реальностью. Твой Ческо. Вложив письмо в бутылку, Ческо плотно закупорил ее и, не особо надеясь на удачу, бросил в море. После чего, обессиленный, свернулся клубком, словно напуганный ребенок, и заснул. Волны ласково баюкали мальчика, и ему снилось, что он держит Нину за руку. А за много километров от этого загадочного моря готовился завершить свой коварный план его соперник, Ливио. Молодой призрак мягко приземлился посреди бескрайней, покрытой снегом равнины. Он разжал руки, и тело Нины соскользнуло на мягкую снежную перину. Невидящие глаза девочки были по-прежнему широко открыты, а она едва заметно дышала. Казалось, Нина погружена в глубокий сон, но он же и явь. Юноша опустился рядом с ней на колени и нежно зашептал. «Маленькая моя, это место, где в присутствии любви не чувствуется холод, где мороз — это друг. Посмотри на меня. Я здесь, с тобой. Только это тебе и нужно». Ресницы девочки дрогнули, и губы чуть слышно произнесли: «Где я?» Ливио погладил ее по щеке. «Ты в одном из миров алхимии тьмы. Увидишь, тебе здесь понравится». Одним рывком Нина вскочила на ноги, мотнула головой, отбрасывая волосы с лица, и быстро сунула руки в карманы, проверяя, на месте ли все ее магические предметы. Вздохнула с облегчением. Драгоценный секретный медный медальон был с ней. Ни за что на свете она не могла потерять Тенуэранте. Выхватив из кармана талдом, девочка направила его на обаятельного врага. «Не приближайся ко мне!» Ливио улыбнулся и пустил в ход технику обольщения, усиленную голосом убеждения. Ему таки удалось найти способ объединить их. «Не бойся. Я не собираюсь причинить тебе зло. Я принес тебя туда, где ты никогда не смогла бы побывать без моей помощи. Здесь тебе откроются все чудеса, ничто». «Какие чудеса? Здесь один только снег», — оглянулась по сторонам Нина. «Такой же чистый, как и ты», — добавил нежно призрак. «Не пытайся применить ко мне голос убеждения, он на меня не действует. Даже монах не смог ничего сделать со мной. А чем он кончил, ты сам видел. Я замуровала его в каменной вазе». Нина отступила на несколько шагов, топча свежий снег заскрипевший под ее ногами. Ливио отбросил на спину капюшон, открывая пронизывающий и завораживающий взгляд. «Почему бы тебе хоть чуть-чуть не поверить мне? Я тебя униженно об этом прошу». Нина посмотрела в эти черные колдовские глаза и почувствовала, как сильно забилось ее сердце. Она сжала зубы и попыталась прогнать морок притяжения к своему обаятельному врагу. Собрав волю в кулак, она ответила: «Ты враг, которого надо уничтожить. Ты родственник мерзкого Каркона, убившего моего деда. Вы с князем пытались убить Ческо, безжалостно пытая его. Рокси была тяжело ранена каменным воином Каркона. Тебе этого мало? Как я могу доверять тебе? Ты от меня этого никогда не дождешься». Ливио, взмахнув полами плаща, зло бросил девочке: «А ты? Ты убила моего отца. Значит, ты точно такая же, как Каркон. Такая же, как я. Ты говоришь, что желаешь добра, но действуешь так же жестоко, как мы. Это хорошо, значит, у тебя есть характер и отвага, значит, ты алхимичка, готовая сломать барьер и войти в тьму». Слова юноши смутили Нину. «Я убила твоего отца, защищая себя и своих друзей. Наша обязанность — уничтожать таких призраков, как ты. Ческо, Додо и Фьоре уже преподнесли большой сюрприз Каркону, нанеся поражение подобным тебе. Вот уж, наверное, он бесится от ярости», — хохотнула она, сжимая талдом. Ливио нахмурился. «Ты хочешь сказать, что два призрака, которых призвал князь себе на помощь, потерпели поражение, встретившись с твоими друзьями?» «Да! А ты этого не знал?» Нина почувствовала, как смутился Ливио. «Я с ними не встречался. Я даже не знаю, кто они такие», — пробормотал он с нескрываемой растерянностью. «Аббат Сикурио Фасторио и маркиз Амбера Колис Новис. Парочка тех еще идиотов», — ответила Нина, испытывая удовольствие от возможности поиздеваться над своим похитителем. «Ах, эти! Припоминаю, отец мне о них рассказывал. Спасибо за информацию». «Да, и тот, и другой жили в городе, правда, в разное время. Ну что же, если они не способны выполнять приказы князя, тем хуже для них. Главное, что я не потерплю поражения». К Ливио вернулась сила духа. Нине показалось, что демонстративное безразличие Ливио к судьбам Сикурио и Амбера — чистое притворство. «Только не делай вид, что если тебе наплевать на то, что оба призрака оказались слабаками против моих друзей, тебе также безразлична судьба золотого числа. Я видела, каким взглядом ты смотрел в секретузии на мою новую демиургию. Еще немного, и ты бы попытался схватить две первые цифры, которые мне удалось отыскать. Так что я не такая дура, чтобы поверить твоим словам. Ты врун. Ты врешь из стремления взять верх надо мной. Не надейся. Тебе никогда не справиться со мной. И ни с кем из моих друзей. Чтобы победить тебя, мне не нужны другие призраки. Я и один способен на это. Кстати, потрясающе, как тебе удалось создать новую демиургию. Ты молодец. Поэтому мне нравишься и будешь со мной». У Нины перехватило дыхание. Только бы ее враг не догадался, что новая демиургия на самом деле является красным сердцем Этерей. Ни Каркон, ни какой другой алхимик тьмы не знали о существовании Ксорокса и матери алхимиков. В течение многих веков секрет силы и энергии магической планеты тщательно хранился как самая великая тайна. Девочка шестой луны с ненавистью посмотрела на соперника. «Даже не думай. Я никогда не перейду на твою сторону. И я отыщу недостающие цифры золотого числа. Так что готовься к поражению». «Не торопись. Ты же еще не знаешь, что я собираюсь тебе предложить. Уверен, когда услышишь, последуешь за мной. Я именно тот, кто тебе нужен, и ты с этим согласишься». Ливио внезапно исчез, чтобы вновь появиться за спиной Нины. Девочка даже не успела повернуться, как он Погладив ее по волосам, указательным пальцем правой руки что-то быстро нарисовал в воздухе, и мгновение спустя снежный пласт пронзили сотни красных роз. «Помнишь?» — прошептал юноша. Нина, зажмурившись, ощутила сильный аромат роз, смешанный с запахом свежего снега. Она повернулась к Ливио, и их лица оказались близко друг к другу. Глаза призрака отражались в ее глазах. «Да, я помню розу, которую ты мне подарил», — пробормотала она, не в силах отвести взгляда. «Если захочешь, их у тебя будут миллионы, и сама ты станешь самой прекрасной розой всей вселенной», — шептал Ливио, обнимая ее и поглаживая талдом, который Нина держала в руке. Девочка ощутила его прикосновение к своему алхимическому жезлу. Вздрогнув, она отскочила от Ливио в страхе, что тот хочет завладеть им. «Я не могу. Я не должна верить ему. Он мой враг. Он не лучше Каркона», — думала Нина с болью в душе. Но какая-то неведомая сила толкала к призраку, к тому, кто захватил ее и пытался оторвать от Ческо. Перед глазами принеслись образы дорогих ей людей и все испытания, пережитые ради спасения Ксорокса. Дед Миша, ее друзья, жестокие схватки с Карконом, владельцем дворца Кадора. Она резко ответила. «Тебе не дано понять меня, потому что ты — часть зла. Ты действительно веришь, что я могу полюбить тебя? Что предам алхимию света и перейду на твою сторону? Учти, если ты попытаешься отнять талдом, я сделаю все, чтобы остановить тебя, даже ценой собственной жизни. Я знаю цену твоему жезлу, знаю, что в нем хранятся тайны твоей алхимии, но я вовсе не собираюсь отнимать его», — спокойно ответил призрак, и это заставило девочку занервничать еще сильнее. «Вы, алхимики тьмы, много раз пытались завладеть талдомом, чтобы понять, в чем источник нашей неистощимой силы. Каркон убил моего деда, чтобы заполучить жезл, но у него ничего не вышло. И я тебе не советую делать этого», — повторила Нина решительно. Она сознавала, что должна защитить великую тайну существования Ксорокса. Позволить врагу завладеть талдомом Люкс означало бы отдать в его руки судьбу вселенского добра и обречь на неизбежную гибель Этерею и шестую луну. «Если бы я захотел, я мог бы взять твой талдом во время полета, когда ты была без сознания, разве нет?» Слова Ливио были так логичны, что смутили Нину, которая начала даже сомневаться в дурных замыслах своего врага. «А если Ливио на самом деле испытывает к ней чувство любви? Пойми, я нуждаюсь в тебе, а ты во мне», — шептал Ливио. «Я влюбился в тебя сразу, как только увидел. Ты помнишь, когда это было?» Его убедительный ласковый голос ядовитой змеей вползал в уши девочки. «Да, да, я все помню», — так же шепотом ответила она. «Но одно я все-таки украду у тебя», — проговорил после паузы Ливио, с нежностью глядя на нее. «Что именно?» — с подозрением посмотрела на него девочка и спешно сунула руку в карман, опасаясь, что Ливио имеет в виду тенуэранты. Но юноша удивил ее коротким ответом. «Твое сердце», — сказал он, собираясь заключить Нину в объятия. «Мое сердце принадлежит Ческо», — вскрикнула девочка, отступая на несколько шагов. И в этот миг с темного серого неба на равнину посыпались огромные хлопья снега. Мягкие и нежные, он засверкал на волосах девочки, как бриллианты. Нина развернулась и, утопая в снегу, пошла как можно быстрее. Она направлялась, сама не зная куда, лишь бы подальше от коварного призрака и его льстивых и лживых речей. Но Ливио не спешил признавать себя проигравшим. Он снова сделал несколько пасов руками. Бутоны всех роз одновременно раскрылись и сбросили на снег лепестки, мгновенно превратившиеся в лужицы крови. «Вот что ты натворила своим упрямством, принесла боль и страдания. Ты поступаешь глупо, отталкивая меня. Я люблю тебя вечной любовью. Возьми мою руку и пойдем дальше вместе». В его голосе прозвучали надежда и печаль. «Хватит! Мне это надоело! Я хочу уйти отсюда! Я хочу вернуться к Ческо!» — закричала девочка и побежала под все усиливающимся снегопадом, топча лепестки и кровь. Призрак, взмахивая полами плаща, полетел за Ниной. Ледяной ветер несся ему вслед над белоснежной равниной, усеянной пурпурными пятнами. Кровь в лужицах превратилась в красные кристаллы, ослепительно сверкавшие повсюду. Рассыпанные, словно осколки стекла, они заставили Нину остановиться. Температура резко упала, и мороз сковал все вокруг. Лишь лед и снег господствовали в этом полном тревоге месте. «Если тебе не нравится снег, я могу устроить что-нибудь теплее», с готовностью сказал Ливио, летучей мышью спускаясь с неба. И правда, мгновенно перестал идти снег, а с ним исчезла и вся зимняя декорация, сменившаяся шелестящей листьями рощей и бескрайним лугом, покрытым ярко-зеленой травой. Посреди рощи виднелся замок с двумя голубыми башнями. Придя в себя от потрясения, Нина спросила: «Как ты это сделал? Неужели так просто поменять пейзаж и погоду?» «Для алхимии тьмы просто. Она способна на большее, а этот пустячок станет нашим скромным жилищем», — улыбнулся Ливио, кивая на замок. «Нет, меня в этом замке никогда не будет, тем более с тобой», — упрямо мотнула головой девочка и услышала непонятный шелест. Подняв глаза, она увидела приближающуюся гигантскую стаю разноцветных бабочек. В мгновение ока бабочки окружили Нину, щекоча ей лицо маленькими крылышками, уселись к ней на голову, на руки, облепили одежду. Нина улыбнулась. «Наконец я вижу радость в твоих глазах», — заметил Ливио, уверенный в том, что ему удалось сломить барьер между ним и юной внучкой профессора Миши. Но радость Нины длилась недолго. Многоцветное покрывало из бабочек напомнило ей об Ондуле, волшебной бабочке Ксорокса. И ее сердце запылало от гнева. Она взмахнула рукой, которой сжимала Талдом, и бабочки моментально разлетелись в стороны. «Ты рассчитывал задобрить меня бабочками и отвлечь от главного? Думаешь, я не понимаю, что ты похитил меня из секретузии, чтобы не дать отыскать цифру 6 золотого числа? Вот настоящая причина твоих бессмысленных слов любви и нежности. Ты решил, что я настолько глупа, что удастся заманить меня в твою магическую западню? Ничего у тебя не вышло!» — воскликнула Нина, яростно топча траву. Молодой призрак печально посмотрел на нее. «Все не так, как ты говоришь. Я делаю это совсем по другой причине. Для начала скажу, что я теперь сравнялся в могуществе с Карконом, благодаря вот этому». И он продемонстрировал девочке пузырек с некой жидкостью. «Это что, какой-то препарат?» — спросила она, издали рассматривая пузырек. «Да, это эликсир жизни, очень сильное алхимическое средство, которое дарит вечность. Каркон пьет эликсир уже много веков, поэтому он до сих пор и жив. Я украл у него один пузырек», — гордо ответил Ливио, направляясь к девочке. «То есть ты собираешься стать могущественнее магистра магикум? Ты хочешь бросить вызов Каркону, чтобы присвоить себе его власть? Ты украл препарат, чтобы жить вечно?» Девочка шестой луны была потрясена признанием Ливио. «Да, я сделал это и ради тебя. Понимаешь?» Призрак был уже в паре шагов от Нины. «Ради меня? Зачем?» Она встревоженно отступила на несколько шагов. «Неужели ты не понимаешь, зачем? Если и ты выпьешь эликсир жизни, тоже станешь бессмертной», — и наша любовь будет бесконечной. Мы станем хозяевами Вселенной. Всей Вселенной. Никто не сможет остановить нас. Никто и ничто. Взгляд призрака остекленел, глаза налились кровью, и по гладкой коже лица побежали глубокие морщины. «Ты сумасшедший! У тебя совсем крыша поехала!» — закричала в ужасе Нина и бросилась бежать в направлении леса. С хриплым криком «Ты никуда от меня не уйдешь!» Ливио полетел за ней. Выбрав момент, он обрушился на девочку сверху и, схватив ее морщинистыми руками, сжал в объятиях, словно в тисках, тяжело дыша на нее серой. Закрыв глаза от отвращения, Нина изо всех сил попыталась освободиться от жесткой хватки призрака, но он, лишь сильнее сжав ее, поцеловал девочку. Нина почувствовала, что задыхается. Голова кружилась, как если бы она вращалась на карусели. Ей никак не удавалось оттолкнуть Ливию от себя. Более того, отвращение внезапно превратилось в нечто близкое к наслаждению. Едкий запах серы сменился опьяняющим ароматом роз. Ей захотелось кричать. Нина пыталась воспользоваться Талдомом, но у нее совсем не было сил. Когда призрак отпустил ее, Нина открыла глаза, наполненные ужасом. Ливия улыбнулся ей и довольно проговорил. «Ну вот, теперь ничто и никто не сможет разлучить нас. Теперь мы две половинки одного целого». Окончание фразы повисло в воздухе, потому что прямо на их глазах зеленый мирный пейзаж начал разрушаться. Небо налилось фиолетовым светом, деревья вспыхнули, как свечки, а замок с невероятным грохотом обрушился. Пыль и осколки камней рассыпались по лугу, высоченные языки пламени принялись пожирать все вокруг. Густые тучи черного дыма затянули горизонт. Сатанинский хохот потряс воздух. «Каркон!» — вскричал Ливио, кладя руки на плечи Нины. Девочка, еще не пришедшая в себя от его поцелуя, стояла, прислушиваясь к бешено бьющемуся сердцу. Только пару секунд спустя она осознала, что здесь появился ее вечный враг. Ужасный в ярости он вынырнул из тучи дыма, потрясая пандемоном. «Самонадеянный, глупый призрак!» — грохотал монстр. «Наглость и желание власти выли тебе мозги! Дурацкая любовь ослепила тебя! Ты предал меня! Ты унизил меня, украв эликсир! Поэтому сейчас ты умрешь! Умрешь вместе со своей ведьмой, которая попортила мне столько крови!» Каркон нажал на жемчужные кнопки своего алхимического оружия, и из него вылетел шлейф ослепительных молний. Подхватив Нину, Ливио взлетел в небо. Ослепнув от пепла, заполнившего все вокруг, девочка закричала. Они летали среди вспышек пламени, пытаясь вырваться из этого ада, а Каркон спокойно следил за их полетом. Он знал, что его жертвам некуда деться. Царящая в алхимических мирах тьмы ненависть не оставляла им надежды на спасение. Раскаленные языки пламени лизнули плащ Ливио, и он едва не потерял контроль за полетом. «Держись за меня крепче!» — крикнула Нине, продираясь сквозь огненный барьер. Порывы ледяного ветра, вперемешку с обжигающими молниями, хлестали беглецов по телам, когда они неожиданно свалились на квадратную площадку из серого мрамора. Висящая в пустоте площадка оказалась единственным местом, готовым приютить их. Удар при падении был таким сильным, что Нину и Ливио отбросило в разные стороны. Обессиленные и побитые, они лежали, не шевелясь и тяжело дыша. Их окружал кромешный мрак. «Нина! Нина, ты где?» — с болью в голосе позвал Ливио. «Я не понимаю, где я?» — ответила она испуганно. «Помоги мне! Иди на мой голос!» Вдруг в небе раздался оглушительный гром, и над ними вспыхнули миллиарды звезд, между которыми, оставляя золотистые шлейфы, метались необычайные яркие кометы. Еще один взрыв грома, и сильный луч света, разорвав горизонт, залил небесный свод. К своему ужасу Ливио понял, где они оказались. Прямо перед жертвами Каркона медленно поднималась гигантская ярко-красная арка. Было такое ощущение, что восходит огромное солнце, но на самом деле то, что вставало из бездны Вселенной, было дверью хаоса, ведущей непосредственно в ничто. Это означало одно. Ливио и Нина очутились в том самом кошмарном месте алхимии тьмы, который является границей между жизнью и смертью, гармонией и хаосом. Высоко-высоко над ними медленно вращались галактики, состоящие из миллионов звезд и планет, бесчисленное количество метеоров летели к неизвестным созвездиям, а ниже дверь хаоса, словно гигантский магнит, властно притягивала к себе то один, то другой кусочек, еще сиявший жизнью Вселенной. Только восстановление золотого числа могло остановить ее разрушение. В этом сейчас Нина была абсолютно уверена. Дверь хаоса вставала, будто ее поднимали руки дьявольского гиганта. Бешено вращающаяся в арке магма пульсировала подобно лаве тысяч вулканов. И чем сильнее она кипела, тем больше и была сила, которая притягивала к двери планеты и звезды. «Это действительно то, о чем я думаю?» Нина повернулась к Ливио, который был уже совсем рядом. «Да, это она, дверь хаоса. Каркон бросил нас на эту площадку специально, чтобы мы сгорели в аду магмы. Мы умрем», — ответил он, протягивая руку к девочке, чтобы защитить ее. «Но этого не может быть. Дверь хаоса находится в комнате планет Дворца Кадора», — воскликнула Нина, закрывая глаза от слепящего света, который испускала раскаленная арка. «Она там и остается. Но Каркону удалось сделать ее копию». Ливио поднялся на ноги и, шатаясь, пытался приблизиться к Нине, но мраморная площадка опасно зашаталась. «Нам надо подобраться к краю площадки и прыгнуть в пустоту. Для нас это единственная возможность спастись. Если мы скатимся в сторону арки, мы сгорим в ее магме», продолжал Ливио, тяжело дыша. Испуганная Нина открыла глаза и посмотрела в бескрайнюю темноту Вселенной. Ее мысль унеслась в галактику Алхимидию, к любимой шестой луне. Она много раз летала к ней в плотной мягкой субстанции, чуть ли не касаясь рукой огромных солнц и гигантских звезд, но сейчас так и не смогла сориентироваться, где находится Ксоракс. И всем сердцем желала, чтобы он оказался как можно дальше от мощного притяжения смертельно опасной двери хаоса. «Во всем виноват Каркон. И ты тоже. Разбить золотое число было безумием. Теперь ничто поглотит все», — сказала она горько. Ливио, не удержавшись на ногах, заскользил к краю площадки, за которой находилась магматическая бездна. Он размахивал руками в надежде за что-нибудь ухватиться. «Помоги, прошу тебя!» — закричал он в отчаянии. Нина осторожно двинулась в его сторону. Умом она понимала, что не должна спасать Ливио, но в ее душе боролись противоречивые чувства — жалость и любовь, злость и отвращение. Она ненавидела его, но ее к нему тянуло. Она ненавидела его за украденный поцелуй, но в своем сердце вынуждена была признать, что при этом испытала неописуемое чувство, хотя и достойное порицание. Руки Нины вцепились в полу обгоревшего плаща Ливио. «Я держу тебя! Теперь постарайся подтянуться ко мне!» Сжимая зубы от нечеловеческого усилия, простонала она. Фиолетовая молния разбилась совсем рядом с ними, и жуткий голос Каркона эхом прогремел над небесами. «Давайте! Скользите скорее, да сожрет вас магма хаоса! Вы заслужили эту смерть!» — хохотал князь над своими жертвами, вися среди обезумевших метеоритов. Очередная молния расколола площадку пополам, и тело Ливио, сорвавшись, камнем полетело прямо в огненный глаз двери. Вспомнив о своих способностях призрака, он еще предпринял последнюю попытку спастись, сделавшись прозрачным, но... «Ливио!» — закричала Нина, сжимая в руках клок его черного плаща. Отчаянный крик утонул в гуле магматического вихря. Затем всплеск, тысяча раскаленных брызг, разлетевшихся подобно брызгам крови, и юный призрак навсегда исчез в огненной воронке двери Каоса. Хохот Каркона прозвучал в Нининых ушах так оскорбительно, что вызвал у нее взрыв ярости. «Проклятый убийца!» — закричала она. Собрав остатки сил, девочка вскочила на ноги, отчего осколок плиты, на котором она осталась, угрожающе накренился. Направив на ненавистного князя Талдом, она несколько раз нажала на гаосиловые глаза жезла. Но выпущенные им электрические разряды лишь едва задели Каркона. Тот ответил девочке плевком ядовитой слюны и ударом в солнечное сплетение. Она скорчилась от боли и в ужасе закрыла глаза, видя, как надвигается дверь Каоса. «Тебе конец!» — прокаркал Каркон. «Сейчас ты сгоришь!» Девочка откинулась назад, стараясь замедлить скольжение к краю. Затем одним рывком повернулась и бросилась к противоположному концу площадки. Еще одно усилие, и она прыгнула в пустоту, туда, где сверкали звезды и кометы. Каркон, оторопев, смотрел, как Нина молча падает в бездну бескрайнего небосвода. И тем не менее был доволен. Пусть мерзкой девчонке и удалось избежать смерти в пламени двери Каоса, он был уверен, что больше никогда в жизни она не встанет ему поперек дороги. Наконец-то с ней покончено. Он еще несколько раз выстрелил из пандемона вдогонку девочке, вызвав этим ураган льда и пламени. Трясясь от возбуждения, князь орал, размахивая полами фиолетового плаща. «Ничто поглотило ведьму! Она мертва! Мертва!» Затем отвесил уважительный поклон раскаленной арке, чувствуя, что с ней его могущество беспредельно. «Я самый великий! Я единственный и непревзойденный алхимик Вселенной! Я верну себе обе единицы, и золотое число никогда больше не будет восстановлено. Придет конец царствованию гармонии. Отныне в Венеции и во всем мире будут господствовать лишь разрушение и тьма». Раздувшийся от самодовольства, князь исчез в фиолетовой вспышке, а магма двери Каоса продолжила поглощать красоту и гармонию Вселенной.